Глава 19. Млавка еще спала. Тонкая, обветренная суровыми ветрами ручка ее свесилась с топчана и касалась свернувшейся калачиком мшицы. Девочка и собака крепко подружились. Им было спокойнее, если они чувствовали друг друга даже во сне. Яра их не тревожила. Передвигаясь быстро и бесшумно, умылась, переоделась в чистую рубаху и юбку, расчесала и снова заплела волосы. Достала из котомки и закрепила на широком кожаном поясе потертые ножны от отцовского охотничьего ножа. Его-то Веденей украл вместе с деньгами и украшениями, которые Дарина успела отдать Яре перед побегом из пылающей поляни. Сохранились только колечко и перышко, пролежавшее в ножнах все это время. А откуда они там взялись, вдовка припомнила недавно. И ведь не просто так три вещицы соединились вместе. Это семья — Явор, Яра и Млавка. Ну, пусть не семья, но не случайные друг другу прохожие. «Ишь, размечталась», — подумала Молодка, проводя руками по изгибам своего тела. В ней еще звучала музыка, кипела кровь, а в душе буйно цвело жаркое лето. И никаким морозом бесконечный, знойный полдень отныне не сковать. С этой мыслью Яромира сбежала вниз и, улыбнувшись хитро зыркнувшему на нее Жизнобуду, взялась за стряпню. Друзья сидели за накрытым столом. Жизнобуд во главе стола, напротив него Далиль, Яра с Млавкой, Явор с Асмой. Потрескивал огонь в очаге, и к встрече утренней зорьки в едальне стало жарко, как в парилке. Яромира впервые за долгое время видела всех спутников без тяжелых шуб и головных уборов. Не считая короткого пребывания в доме Благрода, все-то они спешили куда-то, мчались по бесконечным дорогам. Хмурые, усталые, молчаливые. И у каждого своя боль на душе, свои секреты. Далиль вон какой статный красавец. Великан с великанским сердцем и несокрушимой тайной, пробиться за которую невозможно, если сам он не позволит заглянуть в скрытые пределы своей души. Асма — тонкая тростинка, искренняя, добрая, милая. Как хорошо было с ней шептаться за лазурным занавесом до рассвета, коротая жуткие болотные ночи. Мечтать, смеяться, чудить вместе, готовить вкусности, рукодельничать под душевные песни. Но было что-то в хрупкой черноглазой девушке, чего Яра, признаться, совсем не понимала. Нездешнее что-то. И дело не только в том, что они с братом — люди пришлые из далеких южных земель. Раскрасневшаяся Млавка сияла счастьем, и сердце радовалось, глядя на нее. «Сестренка, послушай меня!» Яромира наклонилась ближе к девочке и взялась за ее еще совсем по-детски тонкую ручку. «Смотри, что у меня есть!» Она показала извлеченное из ножен колечко. «Это мамка твоя мне отдала, когда мы из поляни бежали. Оно твое. Береги его!» И, вложив колечко в доверчиво раскрытую ладошку, Яра сжала тонкие пальцы Млавки в кулачок. «Послушай меня, милая, Дарина всегда с тобой рядом. Никогда тебя не оставит, всегда поможет, подскажет. Помни ее, сестренка, а этот подарок от нее на дивнице. Он тебя от любой беды укроет, счастье и удачу принесет». Млавка слушала Яромиру и смотрела на нее полными какой-то неизбывной детской надежды глазами. А потом тихонько расплакалась, уткнувшись в плечо старшей сестрицы. У Яры на глазах слезы навернулись, беззвучные, отчаянные. Сквозь них она посмотрела на сидящего напротив Явора. Тот ответил долгим взглядом, помнил данное Яромире обещание, но для важных слов момент пока не выбрал. Прошлое возвращалось, выстраивая оставшийся позади долгий путь. И впереди был еще дольше и труднее. Но за праздничным столом об этом не говорят, а набираются сил, открываются самим себе и дорогим людям, снимают непомерный груз с плеч и с души, дают понять, что никто не одинок, и стоит только позвать, как друзья и любимые придут на помощь, хоть светом в ночи, хоть мыслью, что просто есть они где-то. «Эй, златокудрая!» Яромира вздрогнула, услышав тихий голос Жизнобуда. Вдовка с трудом оторвала взгляд от Явора, безотрывно смотревшего на нее через стол. У них, похоже, произошел какой-то безмолвный диалог, который Яра не запомнила. Но вместо слов осталось чувство, которое она не променяла бы даже на лишнее столетие жизни. «Вижу, ножны ты пустые носишь», — просипел на ухо Жизнобуд, склонившись к вдовке, когда подливал ей в кружку медовухи. «Нельзя так. Ножны надобно заполнить праведным оружием. «Отцовские это ножны, только они и остались», — ответила Яра. «Сам нож украли, а больше оружия у меня никакого нет». «Есть», — твердо заявил Жизнобуд. И прежде чем вдовка успела ему возразить, он уже склабился во весь рот, наливая ягодный взвар раскрасневшейся Асме. Глаза у девушки блестели, как черные драгоценные камни. Подруга выглядела прежней, оживленной, веселой, шутила с Млавкой и Явором, ластилась к брату, подхватывала беседу за столом, болтала много и охотно. Но что-то, похоже, тревожило Далиля, потому что он поглядывал на сестру, вздыхал и хмурился. «Ну, гости дорогие, вот и полночь на подходе», — провозгласил Жизнобуд, занимая место во главе стола. «Сегодня вы здесь со мной, а я с вами. Не скажу, что всех одинаково рад видеть». Он выразительно изогнул косматую бровь, стрельнув глазом на Явора. «Но впустил же, терпишь», — усмехнулся парень. «Впустил, терплю. Чего и вам советую. Впустить того, кто нуждается в пристанище. Потерпеть, когда терпеть кажется невмоготу. Ну, значит, так и проводим вечернюю зорьку и встретим утро Нового года». Он обвел всех сидящих за столом, встал и вскинул руку с кружкой. «Поднимем чарки за добрые времена, и пусть всех нас благословит Дивия». Дива, Дивия. В славянской мифологии имя богини, сестры солнца. Часто в преданиях она раздваивается и предстает в качестве двух персонажей – утренней зари и вечерней зари. «Яра, шпой!» – прошамкала Млавка, жуя щедро сдобренный медом блин. Кусочек перепал и мшица. Псина совершенно обалдела от такого блаженства. Тепло, сытно, рядом хозяйка любимая, люди добрые. Никто на двор пинком под зад не гонит. «Я помню, как вы с мамкой пели за рукоделием. Ты прила, она ткала. Хорошо было, и ничего-то не осталось». Девочка всхлипнула. Асма протянула руку и ласково сжала пальцем Лавки. Народ за столом притих, а дрова в очаге вспыхнули ярче, растрещались, взметнув в дымоход сноп искр. Яра ломаться не стала и негромко запела. Голос у нее не сильный, но приятный и будто из самой души звучал. И рассказывалась в ее песне о богине Дивии, о том, что была она двулика, одна сторона светлая, другая темная. С начала времен ходили свет и тьма, утро и вечер по кругу, и были неразделимы вовеки вечные. И каждая половина свои дары несла, от которых людям не следовало отказываться, сколь бы желанными или нежеланными они ни казались. Все слушали. Млавка привалилась к плечу старшей товарки, та ее обняла и тихонько покачивала в такт мелодии. Вдовка ни на кого не смотрела, но два взгляда, серый и черный, ее будто сетями опутали. Явор в струну вытянулся и застыл, как зачарованный. Далиль положил крупные руки на стол и крепко сцепил пальцы в замок, аж суставы побелели. Асма смотрела на огонь, и на смуглых ее щеках блестели влажные дорожки. А Жизнобуд на всех разом поглядывал. Песня закончилась, люди снова наполнили и опустошили чарки. «А почему ты те красивые бусики не надеваешь?» — спросила вдруг Млавка. «Потерять боюсь», — коротко ответила Яромира. Протянула чарку Жизнобуду, и тот, спрятав кривую ухмылку в усах, плеснул ей медовухи. «Так сегодня бы и надела, праздник же!» Не унималась девчонка. Склоняла голову так и эдак, любуясь колечком на тонком пальчике, и не замечала невольно, по детскому незнанию, внесенной смуты. Яромира залпом опустошила чарку, встала из-за стола и скрылась на втором этаже. Вскоре спустилась, и на груди ее в несколько разновеликих рядов лежали тяжелые гладкие бусины. Очень они шли к ее травянисто-зеленым глазам и к рубахе с нарядной вышивкой, привезенной из одной из поездок Далилем. «А смотрите-ка, девицы-красавицы наши, ну точно утренняя и вечерняя зорьки!» Зычно провозгласил Жизнобуд, разведя руками и указывая на Яру и Асму. «Ночка звездная и день солнечный. Выпью за вас». «А как же я, дяденька?» — вскинулась Млавка. «Я на кого похожая?» «На утро весеннее и звонкую птичью трель», — не растерялся Рыжебородый. «Щебечи и радуйся каждому дню 100 лет и еще столько же». Потом долго еще сидели. Ели, пили, говорили, шутили. Будто забылось на время все нехорошее, И они просто жили, никуда не гонимые. Млавка с мшицей беготню устроили, но потом их обоих, сытых и довольных, сморил сон. Явор поднялся, сунул в руки девчонке собачонку, подхватил сестренку легко и понес наверх. Яра проводила их взглядом, вздохнула тихонько, встала и принялась собирать со стола посуду. «Сядь, угомонись!» — мягко осадил ее жезнобуд. «Ты готовила, хлопотала. Я сроду такого доброго хлеба и таких вкусных блинов не пробовал. Отдохни уже. Впереди у вас долгий путь». Над столом будто взвихрил легкий ветерок, обдав лица гостей. И через миг еда и грязная посуда исчезли. Остались лишь еловые ветки, украшенные почти догоревшими свечами, шишками и яркими каплями рябиновых ягод. Вернулся Явор, сел за стол, который хоть и походил еще на праздничный, но теперь за ним люди сидели молчаливо, а в воздухе повисло напряженное ожидание. «Я твой должник», — сказал парень жезнобуду. «Спасибо за помощь, за приют». «Сочтемся как-нибудь. Они сведут больше кривые дорожки, так еще лучше», — отмахнулся от него лекарь. «Тебе, добрый человек, слов я своих повторять не стану. Не дурак, сам все понимаешь», — обратился он к Далилю. «Понимаю», — отозвался тот, наклонив крупную черноволосую голову. «И мы с сестрой очень обязаны тебе. Помог, чем сумел. Хотел бы больше, но...» Он посмотрел на Асму. «Не сокрушайся, лекарь», — отозвалась та. «И вы, друзья мои, братья и сестричка названная, запомните. Все так и должно было случиться рано или поздно». Она обвела всех открытым взглядом бездонно черных глаз. Показалось Яромире, что всего на полмгновения появилось в этой темной глубине нечто доселе юной красавицы неприсущее. Будто мелькнуло лезвие, отсекая любую возможность ей возразить, обозначая какую-то непреодолимую грань. Своими малопонятными разговорами спутники частенько туман нагоняли, но теперь Яра не чувствовала, что осталась в стороне. Жезнобуд кашлянул, подвигал задумчиво косматыми бровями. «Тут ветер новости принес, а Камир с войском к столице подступил. Ищут вас», — прямо заявил лекарь. «И надо вам отсюда сваливать, гости дорогие. Не могу я скрытым пристанищем более рисковать». «Мы скоро уйдем», — заверил Явор. «Прости за причиненные хлопоты, и можешь метку у меня отозвать». «Могу, но не стану», — буркнул Рыжебородый. «Все равно по твоей метке сюда никто больше пройти не сможет. Ступайте, покуда на пару часов прикорните, а потом и распрощаемся». Перед уходом, когда все уже собрались на заснеженном дворе гостеприимных лесных чертогов, Яромира улучила минутку и подошла к жезнобуду. «Спасибо тебе. За все спасибо. За Асму особенно», — расчувствовалась вдовка. «Не за что меня благодарить, златокудрая», — отозвался лекарь. «Подруге твоей не столько лечения надобно было, сколь время». «Но ты же рану ее залатал». «Залатал, это да», — проворчал невнятно. «А ты со своими лучше потолкуй, негоже мне чужие скрытности выдавать». Яромира, понимающе кивнула, будто он своими словами подтвердил ее мысли, привстала на цыпочки и, обняв мужика за мощную шею, поцеловала его в заросшую рыжими, жесткими волосами щеку.